Когда в сознании нет сознания, сознание пусто. Когда в себе нет себя, собственное «я» пусто. Вот что имел в виду Шакьямуни, когда говорил «пустое, а не пусто». Не пустое, а пусто. Вот подлинная пустота. Конец цитаты. Сюэ Дянь. Истинный смысл кулачного искусства. 1934 год. Страница 196. Нравственность. Конфуций первым в Китае четко сформулировал смысл нравственной ответственности человека перед самим собой и перед обществом. Мораль, по Конфуцию, коренится в присущей человеку воле к совершенствованию, преодолению себя, кэдзи, что означает устранение эгоистических наклонностей и воспитание способности к самооценке. Согласно Конфуцию, рефлексия неизбежно моральна, ибо выявляет единую меру оценки всех явлений и определяет место человека в обществе. Поэтому учение для Конфуция бессмысленно вне нравственного совершенствования. Итак, принцип моральности знания, введенный в китайскую традицию Конфуцием, утверждал преемственность внутреннего опыта человека и его социальности. Внутреннее усилие самосовершенствования непременно выразится в достойном почитании облики конфуцианского подвижника. Одна из главных конфуцианских добродетелей человека – это искренность, чен, понимаемая отнюдь не как правдивость самовыражения, но как точность самооценки данного лица и, следовательно, точность его отношения к другим. Мораль в китайской традиции по существу соматична, она не создается трансцендентальным субъектом, но совпадает с развитием жизненных свойств человека, конечная цель которого, согласно Мэн Цзи, есть обретение всепокоряющей жизненной силы. Сама личность рассматривалась китайцами в двух очень разных, по видимости, даже противоположных, и все-таки тесно связанных между собой измерениях. С одной стороны, она предстает частью рода непосредственным опытом присутствия физического тела, тем, что китайцы называли костями и плотью, гу, жоу. С другой стороны, человек представал вовлеченным в сеть социальных связей. Он был не личностью, а социальным лицом. Лицо – качество не врожденное, а приобретенное, и его можно потерять помимо своей воли. Этим объясняется, в частности, отсутствие в Китае идеи презумпции невиновности. Человек, обвиненный в безнравственном поступке, должен был доказывать свою невиновность. В рамках этики лица человек по существу не мог вступать в соперничество с другими и вообще преследовать каких-либо целей для себя. Способом защиты индивида от репрессивного характера этики лица традиционно служила готовность признать собственное несовершенство и даже свою вину за проступки тех, от кого зависит признание лица данного человека. Отсюда характерное для китайской цивилизации настойчивое и даже агрессивное утверждение скромности и бескорыстия в качестве едва ли не высших человеческих добродетелей. Отсюда и традиционная формула благонравного поведения. Все доброе приписывать другим, все дурное брать на себя. Даже императоры издавали покаянные эдикты, в которых брали на себя вину, например, за стихийные бедствия. Подчинение личности этикетному лицу соответствовало сведению внутренней жизни индивида к постоянному усилию превозмогания себя. Именно это усилие нравственной воли считалось отличительным признаком человека, и китайские мыслители всегда были склонны полагать, что убить разбойника, то есть того, кто отрекся от моральной воли в себе, не значит убить человека. Страница 197. Более того, отсутствие у человека собственного места в системе личных связей делало проблематичным его личностный статус в обществе. Таким образом, в конфуцианской традиции нормативное поведение, общественный конформизм оказываются неизбежными спутниками внутреннего самопознания. Прозрение собственной автономности в акте вглядывания в себя непосредственно изливается в декорум благочестия, каковое, собственно, и служило знаком культуры, культурности, вэнь. Смычка двух этих крайностей устраняет самое понятие личности как внутреннее целостного и уникального индивида. Область собственно человеческого в китайской мысли относится к человеческой соотносительности, сообщительности. Самое понятие «человек» в Китае обозначалось словом «междучеловеческое» – «жэнь-дзянь». Моральный идеал конфуцианства в конечном счете имел космическую значимость и в самом себе заключал свое оправдание. Конфуцианский муж, согласно традиционному представлению, действует ни для чего. Отсюда уже недалеко до даосского тезиса «великая человечность – нечеловечность».